Сонет 145. Я ненавижу. Вот слова, что с милых уст ее на днях сорвались в гневе. Но едва она приметила мой страх, как придержала язычок, который мне до этих пор шептал то ласку, то упрек, а не жестокий приговор. Я ненавижу, присмирев уста, промолвили, а взгляд уже сменил на милость гнев. И ночь с небес умчалась в ад. Я ненавижу, но тотчас, она добавила, не вас.